сказано, и делали жизнь их горькой от тяжелой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Весь Египет, огромная стройплощадка, делайте кирпичи, глиняные кирпичи, из них стройте города. На людей смотрели, как на какие-то кирпичики, которые можно использовать в политических интересах. Вот сейчас грядут выборы. Вы думаете, эти люди заботятся о нас с вами? Мы для них это кирпичики, из которых будет построено здание их власти. Если проголосовав, ты вложишь свой голос в того или иного политического истукана, и мы видим, жестокостью управляли египтяне. Вы помните, когда в нашей стране была сложная ситуация, и люди уже понимали, что к власти пришли воры, разбойники. В Москве стали взрывать дома. Это делалось с одной целью, чтобы поддержали тех, которые выгодны олигархам. Как только поддержали, все, взрывов нету. Почему? А потому что те, которые все это организовывали, они смогли все это и остановить. Попробуй останови человека, который ненавидит какой-то народ. И вот эта жестокость египтян, она не знала пределов. И этот народ страдал. Они страдали, потому что они были верующие. Но при этом они страдали из-за своих грехи, потому что они были плохие верующие. Они были слабые верующие. Они потеряли свою собственную землю. Почему Россия в таком бедственном положении? Мы называем ее Святой Русью. Наверное, потому что она перестала уже быть Святой Русью. Как вот эти транспаранты. Египет круглый год. И наши фараоны, которые ездят на лимузинах, мы иногда думаем, а может быть, если этого фараона сменит другой фараон, будет что-то лучше? Да ничего не будет лучше. И мы читаем, царь египетский повелел повивальным бабкам, повивальные бабки – это бабки, которые принимали роды, акушерки. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа. И сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Фараон призывает к себе повивальных бабок, Шифру и Фу, и требует от них, чтобы они наблюдали во время родов, если рождается мальчик, незаметно придушить его, девочка можно оставить, а чем занимаются современные акушеры? Сколько я слыхал случаев, когда верующие приходят в больницу по вопросу беременности, и им говорят, делайте аборт. Верующие спрашивают, почему? Им говорят, вот рентген показывает, ребенок родится калекой. Слава Богу, люди уже перестали верить этим акушерам, гинекологам, врачам, этим убийцам в белых халатах. Рождаются нормальные дети. Я вот на своем веку случаев 15-20 таких знаю. Когда верующим приходят, спрашивают, вот врачи сказали, что ребенок родится уродом, что делать? Я уже сразу говорю, рожайте, это нормальный будет ребенок. Если бы врачи знали, что это урод, они бы сами сказали бы, рожайте. Все наоборот, все поменялось местами. Врачи ведут себя как убийцы. Фараон требует, чтобы эти две повивальные бабки, Шифра и Фуа, умерщвляли бы мальчика. А если дочь, то пусть живет. Чтобы у нас не было сыновей, которые могут стать воинами, защитниками Отечества. Чтобы у нас были одни девицы, которых египтяне развратят. А сколько этих египтян вошло в наши семьи? Их привели наши дочери. Хотя вы воспитывали своих дочерей в вере. Вы говорили своим дочерям, дружите только с верующими юношами. А они вышли замуж за египтян, за язычников и ввели их в наши квартиры. И что превратилось в наших квартирах, в наших домах? Египет круглый год. У них нет ни постов, ни праздников, у них дикая музыка без перерыва. Египет круглый год. Вы знаете, те из вас, которые читают «Добротолюбие», что святые отцы духовно истолковывают Египет как царство дьявола, а фараон мыслимый – это сам дьявол. То есть это такие прообразы. И вот повивальным бабкам дан приказ фараона. Шифра и Фуа должны умерщвлять мальчиков. Они должны стать врачами-вредителями, убийцами в белых халатах. Но что мы читаем? Но повивальные бабки боялись Бога. Это оказались нормальные бабки. Они боялись Бога. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Оказывается, не всегда надо слушаться правителей. Фараон – высшая власть. Он считался живым богом. Но если бы Шифра и Фуа слушались этого живого бога, Шифра и Фуа оказались бы где? В аду. А мы читаем Библию. Вот эти события, о которых мы говорим, они происходили более 3500 лет тому назад. Более 3500 лет тому назад. И вот эти повивальные бабки, они боялись Бога. И страх Божий освобождает их от страха человеческого. Они боялись Бога больше, чем фараона. Я очень переживаю, когда иногда православные христиане приходят и говорят, ой, соседи, колдуны, замучили, не знаем, что делать. Как такое может быть? Как это жизнь православного человека зависит от каких-то колдунов? Если ты верующий, без воли Отца Небесного волос твоей головы не упадет. А тут какие-то колдуны. Да хоть сам дьявол. Если ты веришь в Бога, исповедуешься в своих грехах, причащаешься, почему твоя жизнь должна зависеть от этого фараона мыслимого, от дьявола, от этого современного Египта, от этого окружения, в котором мы находимся? Мы живем на оккупированной территории. Не только в политическом, но и в духовном смысле.